Ольга Валентеева. «От света не сбежать». Академия для властелина тьмы. Пролог. В Тервинской академии универсальной магии наступил редкий миг тишины. В главном корпусе не было никого. Даже засидевшиеся над фолиантами профессоры давно вернулись в общежитие. Поэтому тихий шорох шагов прозвучал как гром. Шаги последовали от оранжереи на третий этаж и замерли возле оконной ниши. «Какие новости?» — спросил мужской голос. «Он возвращается», — ответил женский, и занавеска чуть шевельнулась. «Вот видишь, даже не пришлось тратить время, чтобы попасть в королевский дворец. Добыча сама идет к нам в руки». «Ты, как всегда, прозорлива», — тихо рассмеялся мужчина. «Будем действовать сразу?» «Конечно, нет. Уверен, в первые дни к его темнейшеству будет привлечено слишком много внимания. Но вот когда шумиха уляжется, и Эрен поверит, что никакой опасности для него нет...» «Жду не дождусь», — ответила женщина. «Надеюсь, на этот раз никто не станет нам мешать. Одно плохо. Избавиться от темного властелина, которого все ненавидят, было куда проще, чем от всеобщего любимца». «Любовь толпы непостоянна, дорогая». Мужчина поцеловал руку собеседницы. «И даже близкие друзья иногда ссорятся. Поэтому задача всего лишь немного усложнится. А теперь иди. Ты первая, потом я». Тень скользнула обратно к оранжерее, а вторая осталась в оконной нише. «Ничего, Эрен Вестер», — прошептал ночной посетитель Академии. «Ты еще пожалеешь, что встретился на моем пути».